одинаково божественно и прекрасно. Ничто не заслуживает упрека, ничто сравнительно с другим не заслуживает похвалы. Иными словами, нет никакой этики. Именно поэтому обновленный спинозизм наших дней, то есть пантеизм, и привел к тому, что мы в своей этике стали такими низменными и плоскими, и сделали из нее простое руководство к надлежащей государственной и семейной жизни. Точно в последней, то есть в методическом, законченном, самодовольном и уютном филистерстве и состоит конечная цель человеческого бытия. Разумеется, к таким плоскостям пантеизм мог привести лишь потому, что Гегеля, этот ординарный ум, эту фальшивую монету философии выдали путем общеизвестных приемов за великого философа. Страшное злоупотребление принципом валить все на Меркурия. И стали внимательно прислушиваться к кучке его последователей, сначала простодушно увлеченных, а потом просто ограниченных людей. Такие посягательства на человеческий дух не остаются безнаказанными. Семена взошли. В силу тех же взглядов стали утверждать, что этика должна иметь своим объектом поведение не отдельных лиц, а народных масс. Лишь последнее будто бы является для нее достойным предметом. Ничего не может быть нелепее этого мнения, которое зиждется на самом плоском реализме. Ибо в каждом отдельном существе проявляется сполна вся неразделенная воля к жизни, внутренняя сущность мира, и микрокосм равен макрокосму. Массы не имеют в себе больше содержания, чем всякая отдельная личность. Не о поведении и его результате трактует этика, а только о волении. Самое же воление всегда совершается только в индивидууме. Не судьба народов, которая существует только в явлении, а судьба отдельной личности – вот что находит в себе моральное определение. Собственно говоря, народы – простые абстракции. Действительно существуют одни только индивидуумы. Таково, значит, отношение пантеизма к этике. А зло и страдания мира не согласуются уже и с теизмом. Вот почему и пытались найти какой-нибудь исход в разных оправданиях и теодициях, но все они бессильно рушились от победоносных аргументов Юма и Вольтера. Что же касается пантеизма, то перед этой дурной стороной мира он теряет уже всякую состоятельность. Ибо лишь в том случае, если брать мир с чисто внешней и физической стороны его и видеть в нем не что иное, как постоянно возрождающийся порядок, и значит сравнительную неизменность целого, лишь в этом случае, да и то в чисто метафорическом смысле, можно, пожалуй, считать его Богом. Если же проникнуть в его внутреннее существо, если принять в расчет еще и субъективную и моральную сторону его, с ее господством нужды, страданий и горя, вражды, злобы, бесчестия и бессмыслия, то мы сейчас же с ужасом убедимся, что перед нами меньше всего какая бы то ни была теофания. Я уже показал и особенно подтвердил в своей книге «О воле в природе», что движущая и творческая сила в природе тожественна с живущей в нас волей. Вследствие этого нравственный миропорядок действительно вступает в непосредственную связь с той силой, которая создает феномен мира, ибо характер воли и ее проявление строго соответствуют друг другу. На этом зиждется описанное мною в параграфах 63-64 первого тома «Вечная справедливость». И мир, хотя он и держится собственной силой, получает через это некоторое моральное направление. Значит, лишь теперь предлагается действительное решение той проблемы, которую впервые поставил Сократ, и лишь теперь находит в себе удовлетворение потребность мыслящего разума, проникнутого моральными интересами. Однако я никогда не дерзал